Все по ее желанию. Поставив средоточие обратно на узкий выступ, Аури вытерла свои размазанные слезы своего милого медного лица, подошла к котелку и с радостью обнаружила, что сало совсем растаяло. От него пахло жаром, костром, землей, дыханием. Она наклонилась и задула желтое пламя. Теперь к тазику Аури сполоснула лицо, сполоснула руки и ноги. Она села на теплый каменный пол рядом с котелком. Уже скоро, уже близко. Аури улыбнулась и в течение одного долгого вдоха даже почти не переживала по поводу того, какая она сделалась нечесанная и чумазая. Она помешала жир тонкой палочкой, вдохнула и выдохнула, чтобы успокоиться. Взяла банку с зольным раствором и медленно влила его в жир. Смесь тотчас же помутнела, и белая слегка окрасилась розоватым. Она заулыбалась горделиво и снова принялась мешать. Потом она влила в раствор янтарный бин. Летуч, остер, в нем тайна, мускус и медведь смешались, чтобы ввысь взлететь. Аури помешала и вокруг селосом задышала. Аури сосредоточенно помешала снова и снова. Варево загустело. Все, хватит, готово. Аури глубоко вздохнула и выпустила воздух. Пошла сполоснула лицо и руки, и ноги. И принялась собирать свои инструменты по два за раз и разносить их по местам. Обратно в клад и порт и перезвоны. Бутылки, лампы и сковороды. Управившись со всем этим, Аури взяла успевший остынуть медный котелок и отнесла его в порт. Наклонила котелок, сунула туда руку и достала гладкую, округлую, куполообразную головку светлого душистого мыла. Плоским краем тарелки лепестка она принялась резать мыльный купол. Она порезала его на ломтики, все разного размера и разной формы. Каждый по-своему, и все по ее желанию. От этого Аури чувствовала себя восхитительно дрянной, но поскольку мыло было ее, от этого мелкого своеволия беды не будет. Время от времени можно себя побаловать. Это помогает не забывать, что она на самом деле свободна. Работая, Аури увидела, что мыло на самом деле не совсем белое. Оно было нежно-нежно розовое, как свежие сливки с малюсенькой капелькой крови. Аури взяла кусочек мыла, бережно-бережно поднесла его к лицу и легонько дотронулась языком. И улыбнулась его совершенству. Мыло вышло поцелуйное. Нежное, но твердое. Таинственное, но сладкое. Ничего подобного ему не было на всем Темиранде. Ни под землей, ни под куполом небес. Все. Аури больше не могла терпеть ни секунды. Она кинулась к своему тазику, умыла лицо и руки и ноги и рассмеялась. Смеялась так нежно и громко и звонко, как колокольчик, как арфа, как песня ребенка. Пошла в перезвоны и вымылась вся. И волосы расчесала, и прыгала, и хохотала. Вернулась домой и легла в кровать. И улыбнулась. Теперь можно спать.